Глава вторая. Прибытие. «Вытяжку мы наладили, господин», – отчитывался старший брат-каменщик. «В стенах сделали несколько дополнительных щелей для притока воздуха». «Что с конюшней?» – поинтересовался я, с наслаждением делая первый за утро глоток бодрящего отвара. Надоедливый снегопад наконец прекратился, что несказанно радовало. Сугробы во дворе были уже по колено взрослому человеку. Если вчера воздух во дворе подмораживал и заставлял ежиться, то сейчас дышал настоящей стужей. «Заканчиваем возводить стены, к завтрашнему дню и крышу положим. Благо из дерева строим, с камнем мороки было бы не в пример больше. Сегодня же начнем класть печь для обогрева. Еще одну ночь на таком холоде животные не перенесут». «Неплохо», – прокомментировал я, глядя, как укутанные в меховую одежду мужчины копошатся на стенах конюшни. «Не маловато ли постройка?» «На десяток лошадей с лихвой хватит», – отозвался Древин. «Рядышком еще навес, для сена пристроим, да и ладно будет». «Когда ледник заложите?» – продолжил я расспросы, хозяйским взглядом охватывая свои владения. «С ледником посложнее будет, господин», – несколько виновато ответил мастер. «Для него надо яму рыть, да поглубже, иначе к весне все потечет. Я так считаю, что сейчас нам ледник и не надобен вовсе. При такой-то холодине мясо можно и во дворе без опаски оставлять». Когда до меня дошел смысл слов мастера, я удивленно замер. «А ведь и верно. В отличие от меня, мастер-каменщик зрит в корень. К чему сейчас строить абсолютно ненужный ледник, когда на дворе готовый ледник, лишние затраты сил и ресурсов?» «Правильно», – с уважением сказал я. «С ледником повременим. Есть дела и поважнее. У меня возникла мысль, как увеличить место в пещере, а то сейчас между лежанками и не протиснешься толком». «Слушаю, господин», – кивнул Древин и махнул рукой, подзывая брата. «Думаете, стоит увеличить пристройку?» «Нет», – покачал я головой, – «слишком много мороки. Воспользуемся казарменным опытом. В общем, начинайте мастерить двухъярусные кровати. По центру свод пещеры достаточно высок, и нам это на руку. Считай, в два раза больше места выгадаем. Чем не польза?» «Как, господин?» – изумленно вытаращился Древин. «Какие кровати?» «Вы что, ни разу в казарме не были?» – удивленно спросил я. «Обычные двухъярусные кровати». «Господин, в разных казармах я, почитай, полжизни провел», – медленно ответил каменщик. «Считай, мой дом родной, но мы все больше в гамаках, да на скамьях почивали». «Я тоже о таких кроватях и не слыхивал, господин», – встрял Дровин, переглянувшись с братом. «Так», – озадаченно протянул я. «Ладно, это дело поправимое». Вооружившись длинной палкой, я прямо на снегу начертил схему обычной двухъярусной кровати. Благо, ничего заумного там не было. Братья припали к чертежу и, быстро разобравшись в деталях, начали бурно обсуждать будущие кровати, начисто забыв обо мне. Я же, несколько ошеломленный услышанным, отошел в сторону и крепко задумался. В моей голове было четкое видение длинного помещения с ровными рядами двухъярусных кроватей. Вспомнился, несомненно, солдатский жаргон, неистребимая вонь потных тел. Уверен, что это не грезы, а обрывок воспоминания из моего забытого прошлого, всплывший в моей голове сегодня утром после пробуждения. Это точно не память барона Пориса ван Иссер, молодой дворянин, никогда не нюхал армейскую жизнь. Вся его юность прошла в родовом замке, а после смерти отца он стал завсегдатаем столичных трактиров. Но тогда чье это воспоминание? Откуда у меня воспоминания о военных буднях, если я ни разу не переступал порог казармы? Все мои тщетные попытки разобраться с кашей в голове прервал острый укол головной боли, намекающий, что пора прекратить копаться в прошлом. Ладно, оставим это на потом. Одна надежда, что со временем память вернется, и вот тогда я, наконец, смогу собрать все разразненные кусочки мозаики в одну ясную картину. Братья-мастера закончили разбираться с чертежом и повернулись ко мне. «Уверен, трудностей не возникнет, господин», — сказал Древин сразу за обоих братьев. «Как достроим конюшню, так и кровати начнем мастерить с помощью создателя». Кивнув, я прихватил с собой кружку, где плескались остатки остывшего отвара, и пошел взглянуть поближе на укрытых попонами лошадей, рядом с которыми суетливо хлопотали ребятня. «Пора познакомиться поближе с нашей четверногой добычей, которой уготована судьба тягловой силы, ну или жареного куска мяса в крайнем случае. Тут уж не угадаешь». Приблизившись к смирно стоящим животным, я обнаружил, что абсолютно не разбираюсь в лошадях. Нет, я, конечно, понимал, что такое лошадь и для чего она служит в хозяйстве. Но разобраться с породой, сказать, верховая это животина или сугубо для перевозки тяжести, я не мог. Интересно, я верхом-то ездить умею? Надо будет как бы мимоходом поинтересоваться у здоровяка. Только осторожненько, а то к занятиям мечом еще и уроки верховой езды добавятся. Глядя, как лошади меланхолично пережевывают пожухлые стебли травы, и как тает на глазах небольшая хапка сена, я мысленно присвистнул. Те еще обжоры. Надо как можно скорее организовать вылазку за стену, увеличить запасы дров, набрать достаточно травы для корма животных. «Вижу движение!» – тревожный голос стражника разнесся над двором форта и на мгновение погрузил всех в ступор. Дождались. Рывком очнувшись, я выронил кружку и огромными прыжками понесся к ведущей на стену лестнице. Остальные тоже пришли в себя, и сейчас двор напоминал залитый водой муравейник. Женщины и дети спешно скрывались в пещере. Мужчины, подхватив оружие, бежали к стене. На лицах читалось смешанное выражение «надежда» вперемешку с испугом. Нам было кого ждать с той стороны, но это могли оказаться и нежданные гости. «Лишь бы не вновь нергалы», — мелькнуло у меня в голове, пока я взлетал по лестнице. Стоя на стене и всматриваясь вдаль, я чувствовал, как по моему лицу расползается счастливая улыбка. Сегодня удача была на нашей стороне. Не знаю, чем мы заслужили милость диких земель, но это были не нергалы и не шурды, а столько истово ожидаемая нами группа литоса. Всадники неслись прямиком к стене. И я уже отчетливо различал пригнувшуюся к шее лошади коренастую фигуру литоса. Пересчитав всадников, я убедился, что вернулись все, и судя по тому, как уверенно они держатся на лошадях, раненых нет. Я облегченно вздохнул и возблагодарил Создателя. Мучительное ожидание закончилось. Заскрипев лебедкой, подъемник вздрогнул и начал опускаться. Правда, спуститься ему удалось лишь на пару локтей, не больше. Подоспевший Рикар рявкнул на излишне ретивых стражников, и платформа застыла на месте. Подбежав ко мне, Рикар наклонился к моему уху и сказал: «Господин, не будем торопиться. Позвольте сначала мне с ними парой слов перекинуться. Осторожность не помешает». Помедлив, я молча кивнул и почувствовал, как моя улыбка меркнет и сползает с лица. Нечего сказать, умеет Рикар отрезвлять горячие головы. Быстро пролетев разделяющее нас расстояние, всадники осадили лошадей у подножья стены и спешились. «Стража! Ослепли, что ли?» – задрав лицо вверх, крикнул Литос. «Вы нас пускать собираетесь?» «Чего разорался?» – высунув голову за край стены, рявкнул Рикар и подозрительно спросил. «А вы вообще кто?» «Как кто?» – опешил Литос и растерянно повернулся к остальным охотникам. «Рикар! Да ты никак последнего ума решился? Это же я, Литос. Ты поговори мне тут». «Враз каменюгой по голове приголублю», — пригрозил здоровяк. «Много вас тут таких шляется. Чем докажешь? Вот я, например, кто? Знаешь меня?» Ожидающие у подножия стены люди удивленно переглянулись и, задрав головы, обрушили на здоровяка поток ругательств. Оказалось, знали они здоровяка весьма хорошо. «Чего я только не услышал. И про самого здоровяка, и его сомнительное отношение с дряхлой самкой Склирса, и про его родню, тоже не отличающуюся особой разборчивостью в любовных утехах, выразили сомнения в умственных способностях Рикара, задумались над тем, зачем здоровяку такая длинная борода, оживленно сравнили его лицо с мордой дрефа и пришли к выводу, что не стоит оскорблять столь красивое животное, как дреф, ставя его в один ряд с такой абразиной, как рикар. Все присутствующие на стене благоговейно замерли и счастливо внимали льющейся брани. Я, прикрыв рот ладонью, честно старался не заржать, но получалось у меня плохо. Побагровевший рикар стойко держался и отбивался как мог, но выстоять против слаженной атаки охотников шансов не было. Литос с блеском завершил доказательство своей теории о любовных предпочтениях здоровяка, заслуженно получил в награду восторженные крики защитников форта и лишь затем небрежно поинтересовался у взбешенного рикара: «Ну как, теперь узнаешь? Или еще чего вспомнить?» «Ах ты, да я тебя собственными руками!» — заикаясь от душившей его злобы, начал рикар, но закончить ему не удалось. «В них нет зла!» — проскрипел над стеной голос отца Флатиса, и, взмахнув полой белого плаща, священник гордо удалился. Взглянув на судорожно цепляющегося за топор здоровяка, я сочувственно похлопал его по плечу и крикнул: «Опускайте подъемник, да передайте Нелиене, что столы накрывала, радость у нас!»